Глава 12. Наследники. Пак склонился над ложем умиравшего герцога. Лиам, Колган, Мич и Мабрукал стояли поодаль. «Я так рад, что ты вернулся, Пак», — прошептал герцог. Он тяжко закашлялся, и когда приступ миновал, Ли сильно опустился на подушке. В углах его рта появилась кровавая пена. «Пусть все подойдут сюда». Едва внятно пробормотал он. Все, кто собрался в палатке, обступили его ложе. «Лиаму и Колгану известно», — сказал Бурик, — «что я оставил значительную сумму денег для учреждения в Королевстве Школы Магии. Здание для нее надлежит построить на острове посреди Звездного озера. Пусть ее возглавят Пак и Колган». Чародеи молча поклонились, оба едва сдерживали слезы. Минуты герцога были сочтены. Все понимали это, но никто не в силах был не только вернуть его к жизни, но даже облегчить его тяжкие страдания. «Помнишь, Пак?» — слабо улыбнулся Бурик. «Когда ты спас принцессу от троллей, я пообещал, что ты получишь от меня еще одну награду, помимо земельных угодий и придворного титула». Пак кивнул. «Так вот, в королевских архивах хранятся документы, составленные мною в те дни и засвидетельствованные Лиамом и Тулле. Согласно этому документу, ты принадлежишь к нашей семье. И по праву, можешь носить гордое имя Кондуанов. Я знаю, что ты не посрамишь его». Пак опустился на колени и приник губами к некогда могучей и сильной, а ныне безжизненной, бледной и сохшей руке Борика. Герцог поднял затуманенный смертной пеленой глаза на Кулган и прошептал. «Позаботься обо всех моих сыновьях, старый друг». «Что он имеет в виду?» Встревожно спросил Лиам, склонившись к уху герцога Брукала. «Что значит обо всех, сыновьях? Ведь кроме меня и Аруте». Кулган, услыхавший слова принца, перебил его. «Это значит, что отец ваш дает имя и все полагающиеся по закону права своему старшему сыну Мартину». «Свидетель!» — прохрипел Борик, взглянув на Брукала. «Что мне надлежит сделать?» — растерялся старый герцог. Веки его глаз покраснели, опухли, по седым усам струились слезы. «Ты должен засвидетельствовать последнюю волю его сиятельства», — шепнул Кулган. «Клянись!» «Я, Брукал, герцог Вабона, свидетельствую, что находился при последнем волеизъявлении герцога Боурика Крадийского, и готов повторить услышанное мною из его уст всюду, где это будет потребно!» Дрожащим, натреснутым голосом пробормотал старик. Боурик вздохнул и, собрав последние силы, прошептал. «Я дурно поступил с Мартином, но ты, Лиам, должен загладить мою вину перед ним. Обещаешь?» «Обещай, отец!» Герцог взглянул на сына с любовью и благодарностью и закрыл глаза. Кулган приподнял его руку и бережно опустил ее на ложе. Обернулся к Лиаму. «Все кончено». Лиам опустился на колени у постели отца. Тело его сотрясли рыдания. Пак, понурившись, вышел из палатки. За ним последовали остальные, оставив нового герцога Крайдийского наедине с его неутешимым горем. «Но ведь новый стратег, которого совет изберет в ближайшие дни, предпримет решительное наступление на западной армии королевства, чтобы упрочить победу Алмека и увенчать славу себя», — сказал Касами, выслушав рассказ Пага о причинах его бегства с Келивана. Стояла глубокая ночь. В палатке, которую Мичем отвел для Пага и его семьи, собрались Кулган, Мичем, Лори и Касами. Кейтала положила пару поленьев, еду отлевший огонь крошечной печки, и села на постель сына, мирно дремавшего в обнимку с Фантусом. «В таком случае, Касами», — ответил Паг, — «мне придется совершить отчаянную и опасную попытку закрыть звездные врата, чтобы воины с Келивана не могли попасть на нашу планету. Этой войне следует положить конец. Она обескровила не только королевство, но и империю». Кулган выпустил к потолку густую струю дыма и покачал головой. «Я понял далеко не все из того, что ты успел поведать мне, Пак», — задумчиво проговорил он. «Скажи, что может помешать им проложить новый небесный коридор со своей планеты на нашу? Ведь всемогущий умеет пробивать бреши в пространственно-временной ткани космоса». «Дело в том», — ответил Пак, «что никто из них не в силах предугадать направление проложенного ими пути. Противоположный конец рифта, который существует ныне, уперся в поверхность Миткеми лишь по чистой случайности. Они могут, пока он существует, создать еще один или несколько коридоров, параллельных ему. Но стоит ему исчезнуть, и жители Келивана не смогут больше проникать на Миткемию». «Но ты здорово изменился, Пак», — вмешался разговор Мичем. «Я так ни почем не признал бы в тебе того веселого мальчишку, что забавлялся с Фантусом, как теперь твой Уильям. Ты теперь выглядишь так, словно держишь на плечах весь мир с его бедами и горестями». «Не один мир», — с грустной улыбкой поправил его Пак. «А два, друг Мичем». Они проговорили до самого рассвета. Донесшееся из леса пение труп прервало Кулгана, который рассказывал Пагу о переменах, произошедших с его другом Томасом, на полуслове. Все, кто находился в палатке, прислушивались к этим звукам с тревогой и недоумением. Вскоре к пению труп присоединились бой барабанов и цокот копыт. В палатку вбежал Лем и, крикнув «Сюда идет король!», бросился прочь. Оба герцога, офицеры западных армий и большинство солдат вышли на просторную поляну штабного павильона и с растерянностью, недоумением и страхом наблюдали, как монарх горцевал между двух рядов гвардейцев, выстроившихся шеренгой. «Что, не ожидали?» Разохотался Родрик, натягивая поводья и обводя глазами лица собравшихся. «Забыли, как надлежит приветствовать своего короля?» Он нахмурился и погрозил Брыкалу пальцем. «Ваше Величество, ваше... Ведь вы и не предупредили нас о своем... Мы не знали!» Залепетал старик. «А это я нарочно!» Усмехнулся король. «Мне доложили о вашем позорном поражении, и я решил сам научить вас, как надо воевать. Я привел с собой восточные армии. Они будут здесь минуты на минуту, и я сам поведу их в бой». Присутствующие настолько опешили от его заявления, что никто из них не нашелся с ответом. «Кто это такой?» Сурово спросил Родрик, кивнув в сторону Лема. «И почему он одет в плащ с гербом Крайди?» «Это герцог Лем Крайдийский». С поклоном ответил Брукал. «Он унаследовал этот титул от его сиятельства Борика, скончавшегося от ран минувшей ночью». «Ах, вот как!» Взвизгнул Родрик. «Унаследовал? А меня спросить позабыли? Не будет он герцогом, если я этого не пожелаю». «Воля ваша». Сдержанно поклонился Лем. «Скажи спасибо, что отец твой умер своей смертью!» Плаксиво воскликнул король. «Ведь он замышлял предательство, и я повесила бы его, останься в живых! Все вы готовы предать меня при первой же возможности!» Услыхав столь незаслуженное оскорбление в адрес отца, чье тело едва успело остыть, Лем схватился за рукоять своего меча. Брукал держал его за руку. Жест этот не остался незамеченным королем. «Что это?» Воскликнул он. «Ты хотел поднять оружие против меня? Своего монарха? Эй, стража! Схватить его и связать! Я прикажу повесить его, когда вернусь с поля боя!» К Лему бросилось шестеро дюжих гвардейцев. По глазам окружавших его офицеров западных армий и их подчиненных, принц видел, что скажи он хоть слово, и все эти люди бросятся ему на помощь. Им ничего не стоило бы уничтожить немногочисленную личную гвардию короля и освободить сына покойного Борика. Но это неминуемо привело бы к гражданской войне. И Лем покорно протянул свой меч офицеру гвардии. Его отвели в пустовавшую палату. Проводив принца гневным взглядом, Родрик с улыбкой обратился к Брукалу. «Ты один из немногих, кто остался верен мне, герцог. Ты поведешь в бой отряды западных армий, а восточными буду командовать я!» «Слушаюсь, ваше величество!» К Пагу, остановившемуся в нескольких шагах от герцога, неслышно подошел Лори и тронул его за рукав. «Нам лучше вернуться в палатку», — прошептал он. «Во всяком случае, мне, ведь если король меня узнает, сидеть не связанным вместе с несчастным Лемом. Я пойду с тобой. Косами и мечем уже ожидают нас там». Через несколько часов, когда солнце поднялось над верхушками деревьев, в лагерь прибыли первые отряды восточных армий. Вскоре, развернув боевые знамена, Соединенные войска Королевства Островов двинулись на штурм царанийских позиций в долине Серых Башен. Колонну возглавлял Родрик, верхом на огромном черном жеребце. «Теперь нам остается только одно. Ждать». Со вздохом сказал Пак, выходя из палатки. «Этот венценосный безумец, похоже, ищет своей гибели», — отозвался Митчем, сплюнув в сторону. «Где это видано, чтоб король так рисковал собой?» «Одни боги ведают, что творится в его больной голове». Затянувшись из своей трубки, пробормотал Кулган. «Он не отвечает за свои поступки, но противоречить ему не осмеливается никто из его разумных и трезво мыслящих подданных. Да свершится же то, что угодно богам». На закате в лагерь прискакал гонец в пыльном и запятнанном крови плаще. «Победа!» Возгласил он, спешиваясь и беря из рук подбежавшего слуги мех с вином. «Меня прислал герцог Вандрос. Мы оттеснили неприятеля в середину долины и освободили все завоеванные Цурани земли к востоку от Серых Башен. Это наш день». Он приник губами к меху и стал жадностью пить вино. Струки красной жидкости стекали с его подбородка, заливая грудь. Но не обращая на это внимания, солдат продолжал пить, пока не опустошил вместительный мех. «Погибли Ричард Солодорский, граф Сельденский и несколько других вельмож», — сказал он, утолив жажду. «А король наш ранен, его скоро доставят сюда на носилках». «Он что же, совсем плох?» — спросил Кулган. «Ранен в голову», — флегматично отозвался гонец. «Да вы и сами видите». И не говоря больше ни слова, он направился к походной кухне. Когда на поляну прибыли конные носилки с раненым Родриком, солнце до половины зашло за горизонт, окрасив палатки и примятую траву в зловещий багрово-красный цвет. Лицо короля было белым, как полотно. Его рыжеватые волосы слиплись от запекшейся крови. Череп был рассечен саранийским мечом. При одном взгляде на монарха всем собравшимся у носилок стало ясно, что он не протянет и нескольких минут. «Отнесите его величество в мою палатку», — распорядился Кулган. «Я перевяжу его раны и напою его целебным снадобьем». «Нет, не троньте меня», — слабым голосом возразил Родрик. «Мне уже ничем нельзя помочь». В наступившей тишине стало слышно, как дыхание со свистом вырывалось из его посиневших губ. «Лиам», — прошептал король, — «приведите сюда Лиама». Вскоре принц предстал перед Родриком в окружении гвардейцев, которые стерегли его связанного с самого утра. «Я был болен, герцог Лиам, не так ли?» Селись улыбнуться, спросил Родрик. «Ваше Величество». И принц опустился на колени перед носилками. «Не возражай мне, я был болен. Но никто из вас не решился сказать мне об этом». Он помолчал и едва внятно пробормотал. «Да я бы и не поверил вам». В лагерь один за другим возвращались отряды, принимавшие участие в бою с Туранией. Пак различил знамена Рена, Сандары, Вабона, Родеза и Тимонса. «Не хватает только Бастеры», — шепотом сказал он Касами и Лори. «Этому Гае нельзя отказать в уме и дальновидности. Он отсиживается в Крондоре, ожидая, когда престол освободится». Солдаты и офицеров, плотным кольцом обступивших носилки Родрика, растолкал вернувшийся с поля боя герцог Брукал. Он опустился на колени рядом с Лиамом. «Вот ты и засвидетельствуешь мою последнюю волю», — прошептал Родрик. «Я к услугам вашего величества!» Со вздохом отозвался герцог. «Лиам, дай мне руку!» — потребовал король. Когда принц сжал пальцами его вялую ладонь, монарх собрал последние силы и внятно отчетливо проговорил. «Мы, Родрик, четвертый правитель королевства островов, носящий это имя, находясь на смертном одре, назначаем наследником престола и единоличным властителем нашей державы, присутствующего здесь Лиама Кундуана, принца крови и нашего кузена, как старшего из представителей царствующего дома». Лиам бросил на Брукала тревожный взгляд, но тот жестом приказал ему молчать. «Я, Брукал, герцог Вабона, свидетельствую это». «Да простят меня все», — проговорил король, — «кому я причинил зло. Я сожалею о кончине Эрланда, виновником которой считаю в первую очередь себя. Я казнь, учиненный над Керусом. Разум мой долгие годы, находившийся во власти демонов, ныне снова стал ясен, дабы я мог раскаяться в содеянном перед кончиной». Он с мольбой взглянул на Лиама и добавил. «Но прошу тебя, принц, не чини расправы над кузеном своим Гаем де Бастерой. Он действовал по моему повелению, и потому не заслужил позорной смерти. Обещаю вам это, ваше величество». Из уст короля вырвался слабый стон, и голова его бессильно свесилась на грудь. Кулган, подбежав к монарху, пощупал его запястье. «Его величество еще жив, но навряд ли придет сознание до самой своей кончины. Отнесите его в палатку». Велел он гвардейцам. Лиам схватил Брукала за руку. «Герцог, вы дали ложное свидетельство, принудили меня пойти против моей совести. Ведь Саша в нашей семье не я, а Мартин, и вы поклялись отцу защищать его права». «Потише, ваше высочество», — возразил старый герцог. «Неужто вы не понимаете, что если Мартин будет объявлен наследником, это даст Гаю право оспаривать его права? Ведь старший сын герцога рожден вне брака». «Если вы, подобно мне, желаете уберечь страну от гражданской войны, вам надлежит именоваться наследником престола, вплоть до дня коронации, когда все соискатели предстанут перед Защитником и Шапой и Советом Лордов, будь он трижды неладен. А произойдет это, как вам известно, на 30-й день после погребления его величества Родрика в королевском склепе Ланона». Лиам тяжело вздохнул и наклонил голову. «Вы правы, герцог. Мне не остается ничего другого, кроме как объявить себя наследником согласно воле монарха. У меня будет достаточно времени все как следует обдумать до дня коронации». Солдаты отдыхали у костров, освещавших поляну тусклым красноватым светом, когда Кулган вышел из своей палатки и крикнул. «Король умер!» Он протянул подбежавшему Брукалу перстень с королевской эмблемой, снятой им с руки покойного Родрика. И герцог надел его на средний палец Лиама. «Король умер!» Наперебой вскрикивали солдаты и офицеры, окружившие герцога, Кулгана и принца. «Король умер! Да здравствует наследник! Да здравствует Лиам!» Принц жестом приказал толпе умолкнуть, и на поляне миг воцарилась тишина. «Нынче день глубокой печали, а не торжества», — сказал Лиам. «Нам надлежит встретить рассвет в молчании и молитвах о душах тех, кто покинул этот мир в минувшие сутки. Помянем же добрыми словами отца моего, герцога Бурика, и всех, кто сложил головы в долине серых башен, и нашего почившего монарха Родрика IV». Через 4 дня принц получил весть Келивана. Император извещал его о своем согласии на заключение мира. Пергамент с мирным предложением Лиама доставил в ассамблею командующий тиранийскими войсками в Атаун. В ночь, когда скончался Редрик IV, Пак продиктовал текст мирного предложения Лиаму, скрепил свиток черной печати всемогущего, облачился в свой черный балахон и отправился в долину. Принц, герцог Брукал и Кулган ловили каждое слово Пака, переводившего послание Чиндара на королевское наречие. Юный император намеревался лично прибыть на Миткиме в течение ближайшего месяца, чтобы подписать договор о мире с королем, которого изберет к тому времени Совет Лордов. Когда эту новость сообщили воинам и их командирам, в огромном лагере началось такое веселье и ликование, что Багу и Кулгану, уединившемуся в палатке чародея, пришлось прибегнуть к своему искусству, иначе они не смогли бы расслышать друг друга. Оба чародея пробормотали магические формулы, и шум, крики, бой барабанов и топот множества ног внезапно смолкли. В палатке воцарилась тишина, ибо звуки из внешнего мира перестали в нее проникать. «Ну вот, Пак!» — с усмешкой проговорил Кулган, глядя на ученика своими лучистыми синими глазами. «Теперь мне придется брать у тебя уроки. Ведь ты смог без всякого внешнего фокуса проделать то, для чего мне потребовался амулет». И он разжал ладонь, над которой поблескивал металлический шарик. «Но я по-прежнему не знаю, как подступиться ко многому из того, что не составляет для вас никакого труда», — возразил Пак. «Скажешь, что же?» И Кулган погрозил ему пальцем. «Но я всегда возлагал на тебя надежды, дружок. Даже в ту пору, когда ты не умел привести в действие простейших заклинаний. Но ведь тогда, в день выбора, вы взяли меня в ученики из жалости, потому лишь что меня не выбрал никто другой из мастеров. А я так мечтал стать воином или мореходом». «Это не совсем так». Чародей помотал головой и затянулся из своей неизменной трубки. «Я догадался о твоем даре еще во время нашей встречи, когда ты глядел в мой магический кристалл. Но мне не удалось развить твои способности, дружок. Какое счастье, что этим занялись всемогущие на чужой планете. Теперь мы с тобой славно поработаем. Когда наш король и их император заключат мир, мы сразу же приступим к строительству школы магов и набору учеников». «Согласен». В палатку Кулгана заглянула Кейтелла. Она собиралась передать мужу придворному чародею приглашение принца на скромное торжество, которое он устраивал в штабном павильоне. Однако, увидев, что волшебники погружены в ученую беседу и не замечают ничего вокруг, она с улыбкой попятилась и задернула полог палатки.